Глава 215. Мирная планета. На планете Белалатмари, прямо вдоль чистой голубой реки, стояло небольшое убежище. База 4 уровня с населением около 20 тысяч человек. База принадлежала не военным или большой четверке, а тайному благодетелю, который нанимал путешественников или группы путешественников для охраны этого места. Это было необычно для убежища, потому что обычно они публично заявляли, кто их защищает, чтобы избежать любой конфронтации с другими группами, но не с этой. Убежище было окружено вершинами холмов и длинными зелеными полями, и казалось, что местность была полностью лишена зверей. У одного из входов в портал стоял молодой человек и постукивал ногой по земле. Пока он ждал, он наблюдал, как дети и семьи радостно играют друг с другом на улице, в то время как другие даже купались в реке. «Так мирно», — сказал молодой человек. «Они могут жить здесь счастливо, но они не знают о том, что происходит на Земле и на других планетах. Каждый должен заслужить что-то подобное. Не только вы, ребята». Рядом с ним раздался странный звук. И когда он повернул голову, то увидел, что пространство рядом с ним исказилось. Искривляясь внутри и снаружи, внезапно появился ярко-белый круглый портал, из которого выпала белоснежная женщина со светлыми волосами. Она осторожно приподнялась, приземляясь на пол, но несколько мгновений оставалась совершенно неподвижной. Маленькие капли воды упали на пол, и, наконец, когда они остановились, она подняла голову и вытерла лицо рукавом. Мужчина подошел к девушке и оглядел ее с ног до головы, прежде чем что-то сказать. На ней была школьная форма, описанная ему агентом 100. «Ангел летит высоко в небе», — сказал молодой человек. «И у него сорваны крылья, и он падает на землю», — ответила Эрин. Прежде чем уйти, Лейла предупредила ее, что если кто-то приблизится к ней, то произнесет определенную фразу. Это был код, чтобы агенты могли сказать, кто есть кто между собой. «Похоже, ты права, следуй за мной». Она некоторое время следовала за молодым человеком, пока они шли через убежище. Оглядываясь вокруг, она заметила, каким спокойным и умиротворенным выглядело это место. Он отличался от других убежищ, но также напоминал ей убежище, которое ее собственная семья защищала, когда она была моложе. До нападения Далки. Если я правильно помню, остальные позаимствовали это у сержанта Лео. Может быть, здесь он раньше жил? Подумала она. Следуя за молодым человеком, он в конце концов вывел их обоих из убежища. Прежде чем выйти, Эрин обернулась и бросила последний взгляд на тихое место. У нее мелькнула мысль, что, возможно, она могла бы убежать и остаться здесь. Это может быть лучшим вариантом, чем идти к чистым. Но потом, глядя на мирный городок, в ее голове возникли образы горящих домов, разрушенных зданий. Она вдруг вспомнила, почему хотела стать сильнее в первую очередь, чтобы подобное никогда больше не повторялось в ее присутствии. Если бы чистые могли помочь ей, сейчас она бы подчинилась. Всегда есть возможность связаться с Логаном и другими в будущем с помощью наручных часов. Глядя на мальчика, она заметила, что он, кажется, одет в довольно приличную звериную экипировку. На спине у него висел единственный длинный меч, рукоять которого была черной, как чешуя, но с шириной с его плечо. Судя по виду, она могла сказать, что держать эту штуку было бы тяжело, и обычный человек не смог бы владеть таким большим мечом. Он также носил металлическую броню, которая, казалось, смешивалась с частями зверя здесь и там. Например, синие плавники возле лопаток и чешуйчатые части над голенями его ног. Наконец, они добрались до вершины холма. Сверху, глядя вниз, они все еще могли видеть реку, текущую через долину, и укрытие на другой стороне. «Этого должно быть достаточно», — сказал молодой человек, стоя на краю обрыва. Он начал ходить вокруг, как будто искал что-то на полу, пока, наконец, не услышал звук пинга. «Вот оно». Пацан начал копать в этом месте голыми руками, и хотя он отрывал куски земли, это выглядело так, как будто он просто сдвигал груды песка. «Эй, красотка, ты так и будешь стоять или поможешь мне?» – спросил мужчина. Эрин посмотрела на пол, где мужчина копал, а затем посмотрела на его руки, которые были покрыты грязью. По крайней мере, он был в перчатках, а она... Единственное, что ей удалось взять с собой, это меч, который всегда висел у нее на поясе. Она неохотно сделала шаг вперед, хотя и не хотела пачкать руки, но подумала, что будет лучше, если она произведет хорошее впечатление на людей, с которыми ей предстоит прожить, может быть, пару лет. Как только она двинулась вперед, в воздухе раздался громкий визгливый звук. Сначала она выглядела как маленькая черная точка в небе, но постепенно стала увеличиваться, и Эрин ясно увидела, что это такое. «Берегись!» – крикнула она. «Это зверь!» Видя, как мирно в городе, она забыла о том, что это все еще не Земля. На этих планетах обитали опасные звери. Молодой человек повернулся и медленно вытащил свой большой меч, как будто происходящее каким-то образом раздражало его. Внезапно зверь прекратил спуск и широко расправил крылья, зависнув на вершине утеса перед молодым человеком. Зверь походил на большую бабочку и был такого же размера, как обычный человек. На его крыльях были красивые округлые узоры, но также прекрасны, как его крылья. То же самое нельзя было сказать о его голове. У него было слишком много глаз, чтобы сосчитать, и острые, как бритва, зубы, а изо рта вырывалось что-то похожее на пену. «Пожалуйста, просто отпустите меня домой!» – крикнул молодой человек, и в тот же миг зверь-бабочка рванулся вперед. Эрин сразу же пошла, чтобы бросить ледяной шип снизу, надеясь ударить зверя. Но именно тогда она с грустью поняла, что у нее больше нет своих сил. Он продолжал двигаться вперед, и юноша поднял свой меч в самый нужный момент. Вдавил его как булавку прямо в макушку. Его крылья остановились в одно мгновение, и зверь был мертв. «Ты можешь хотя бы достать кристалл?» – спросил мужчина. «Он расположен в нижней половине его тела». В то время как Эрин пошла вырезать кристалл зверя, мужчина продолжал копать в этом месте. Как и сказал тот человек, кристалл находился в нижней половине. Когда она вытерла черную кровь зверя травой на земле, то заметила, что он был немного прозрачного цвета. «Что это такое?» – сказала она в шоке. Чем прозрачнее внешняя оболочка кристалла, окружающая энергию внутри, тем выше уровень кристалла. Прямо сейчас то, что Эрин держала в руках, было кристаллом с первой прозрачной внешней оболочкой, что означало, что это был, по крайней мере, зверь промежуточного уровня, и молодой человек смог убить его, не используя никаких способностей, а только звериное оружие. Эрин начала видеть организацию чистых в несколько ином свете прямо сейчас. Наконец, человек перестал копать и вытащил большое круглое металлическое устройство. Эрин сразу поняла, что это было, потому что оно было похоже на то, которое она использовала, чтобы прибыть на эту планету. После нажатия нескольких кнопок сбоку, портал открылся. «Ну что, ты готова встретить свой новый дом?» – спросил он. Раньше она не была так уверена, но теперь, увидев действия молодого человека, охотно шагнула вперед. Но прежде чем они вошли в портал, пацан остановил ее. «Сними часы», – сказал он. «Это, если ты беспокоишься о том, что школа выследит меня, они не смогут. Их отключили». Эрин попыталась объяснить. Затем мужчина силой схватил ее за запястье и сорвал часы, прежде чем бросить их на землю. «Ты вот-вот отправишься на базу чистых. Мы не можем и не будем рисковать». После этого он затащил Эрин в портал, и они вдвоем исчезли из виду.